помимо статической хатха-йоги, крия-йоги динамической, но на месте, есть еще динамическая медитация. Внешне выглядит, как если бы вы бежали трусцой, но при этом идут внутренние процессы. Во-первых, вы визуализируете перед глазами янтру, про себя повторяете мантру, значит, подсчитывая умственно, сколько раз вы ее, собственно говоря, повторили. Вот. Ну и выстраивается дыхание. Вот. Можно одному бегать, можно с другими товарищами, но главное, чтобы не отвлекаться. Я Вадим, openyoga.com, бесплатный интернет-йога-курс, платная подготовка преподавателя на русском и английском.